Настрой свой камень. Ритуалы зарядки камней. Как очищение, зарядка камней – неотъемлемая часть работы с ними. После того, как камень очищен, ему необходимо вернуть силу и направить его в русло своего намерения. Зарядка камня поможет активировать его магические свойства, наполнит его энергией. Без зарядки камень будет попросту пустым и никак не проявит себя в работе. Это в равной степени важно как для тех камней, что только оказались в твоих руках, так и для тех, что работают с тобой уже давно. Они теряют свою силу, если их не подпитывать. Также, если камень ты используешь для защиты или очищения, его энергетические ресурсы будут постоянно истощаться. Ты легко поймешь, что камень теряет свои ресурсы. Он не будет откликаться, перестанет работать или станет более слабым. Ты будешь воспринимать его более тяжелым. Во многом это схоже с тем состоянием, которое ты испытываешь, если камень загрязнился. Но я не зря говорю о том, что эти процессы тесно друг с другом связаны. Заряжай камень так, как считаешь нужным, но делай это регулярно. Раз в месяц ритуалы очищения и зарядки необходимо проводить даже для тех камней, которые ты не используешь в этот период. Будучи непризванными тобой, они так или иначе все равно теряют энергию. А твоя задача, как их союзника в мире людей, помочь ее сохранить и не дать рассеяться той силе, что заложена в них природой. Ритуалы зарядки камней. Зарядка камня с помощью солнечного света. Положи камень на открытое место, куда падает солнечный свет. Лучше всего делать это в утренние или вечерние часы, когда свет мягкий. Оставь на час, а пока камень принимает свою солнечную ванну, представляй, как солнечные лучи наполняют его энергией, восстанавливают его силу. По окончании ритуала зарядки поблагодари силы природы за помощь. Зарядка камня через намерение. Возьми камень в руки, закрой глаза и сосредоточься на своем намерении, проговори вслух или про себя. Этот камень будет полон сил, готов работать для достижения моих целей. Задержите на этом намерении, позволяя камню впитать энергию. Особенно эффективна такая зарядка для тех камней, что в дальнейшем будут помогать в достижении целей или участвовать в ритуалах, связанных с привлечением успеха в жизнь. Зарядка камня лунным светом. В полнолуние или в ночное время положи камень на подоконник или на улице, где он будет поглощать лунный свет. Эта зарядка особенно хороша для камней, используемых в духовных практиках и для личных трансформаций. Оставь камень на ночь, а пока он будет находиться в положенном месте, представляй, как сама луна наполняет его мягким светом и силой. Зарядка камня через травяной дым. Зажги связку шалфея и, держа камень в дыму, проговори. Травы наполняют камень силой природы. Оставь камень в дыму несколько минут, представляя, как энергия трав и огня восстанавливает его свойства. Этот метод хорошо работает с камнями, которые используются для очищения или защиты. Зарядка камня через звук. Включи музыку или звучание колокольчиков, тибетских чаш или даже пение. Будет особенно замечательно, если ты станешь петь своим голосом. Не обязательно использовать слова, достаточно любого напева, который придется тебе по душе. Закрой глаза и представь, как звук превращается в волны, как они омывают камень, а затем наполняют его. Особенно полезно проводить такой ритуал для тех камней, что в дальнейшем будут помогать тебе в духовных практиках. Когда закончишь пение, возьми камень левой рукой и минуту подержи его в области сердца, не прижимая к телу. Зарядка камня с помощью огня свечи. Зажги свечу красного или золотого цвета и держи камень над пламенем на безопасном расстоянии. Трижды обведи камнем вокруг пламени по часовой стрелке и проговори. Как пламя стремится к небу, так и этот талисман стремится стать сильным. Проводи этот ритуал, если тебе важно зарядить камень, чья энергия важна для активности, творческих процессов или защиты. Зарядка камня – энергия стихии Земли. Земля изначально питает камни и передает им свою энергию. Так почему не обратиться к ней за помощью в зарядке? Положи камень в землю на 3 часа. Можно закопать в огороде или саду, либо же положить в цветочный горшок. Вслух или про себя попроси землю помочь тебе и твоему помощнику. Расскажи ей о своем намерении и о том, как будет работать камень. После того, как время истечет, выкопай камень, промой его проточной водой, а затем насухо протри. Зарядка через отражение света. Положи камень перед зеркалом, в котором отражается солнечный свет. Если на улице пасмурно или попросту нельзя создать такие условия, зажги свечу. Отражение помогает активировать камень, усиливая его энергию. Смотри в отражение камня и представляй, как энергия света входит в него и наполняет его силой. Зарядка камня через рунические символы. Напиши на листе бумаги руны, связанные с твоим намерением, например, феху для богатства или эйвас для защиты. Положи камень на эти руны и проговори. Энергия рун наполняет камень силой. Оставь его на час, а когда время истечет, сожги листок, на котором были нанесены символы. Особенно хорошо такой способ зарядки помогает в работе с камнями, предназначенными стать твоими союзниками в достижении целей. Зарядка камня через 4 стихии. Используй 4 элемента – огонь, воду, землю и воздух для зарядки камня. Сначала используй свечу. Подержи камень над огнем не больше минуты. Затем закопай на час в саду или горшочной земле, после чего промой в родниковой или дождевой воде, а затем дай ему высохнуть на открытом воздухе. Особенно хорошо будет, если ты в это время будешь находиться рядом с камнем и совершать медитацию. Такой подход активирует камень в полной мере, призвав на помощь силы всех стихий. Не относись к ритуалу зарядки небрежно. Она необходима для того, чтобы вернуть камням силы, восстановить баланс их энергии, направить в нужное русло. Используя ритуалы зарядки, ты раз за разом будешь активировать камень на ином уровне, делая его все более сильным и наполненным магией.